Книга содержит мемуары четырех представительниц знатных семейств России. Наиболее ранние записки Долгоруковой, запечатлевшие события, связанные со смертью Петра II и с восшествием на русский престол Анны Иоанновны. Дашкова, одна из самых блистательных личностей своего времени, княгиня, дочь сенатора, племянница канцлера, она была свидетельницей и участницей многих интереснейших событий XVIII века, нашедших отражение в ее записках. Воспоминания Капнист-Скалон и Мордвиновой являются ценным источником для изучения русской культуры XIX столетия и для понимания обстоятельств жизни многих выдающихся людей того времени. Составитель, автор вступительной статьи и комментариев Галина Николаевна Моисеева.